Профессии в кино за кадром. В этом кратком глоссарии описаны некоторые из самых таинственных профессий, перечисленных в титрах любого фильма, которые помогут вам отличить тех, кто владеет ключевыми навыками, от лучших профессионалов кино. Оружейник или пиротехник. Лицо, ответственное за обращение, обслуживание и безопасность всего оружия и взрывчатых веществ, используемых в фильме. Best boy – лучший мальчик, термин, используемый и для женщин. Это заместитель начальника на любой работе. Более конкретно, главный электрик, контролирующий распределение мощности, необходимый для освещения. Дублер – тот, кто занимает место актера или актрисы, либо потому, что они не хотят обнажаться, либо потому, что они не способны или не хотят выполнять потенциально опасный трюк. Бум-оператор. Операторы микрофона на штанге, представляющего собой микрофон, прикрепленный к длинному столбу, который висит прямо за пределами видимости камеры в сцене. Удержание штанги в течение длительного времени, исследование за движениями актеров без вмешательства микрофона в сцену может потребовать значительной физической выносливости. Тренер по диалогам. Помогает речевой манере исполнителя соответствовать персонажу, которого он играет, делая его акцент или то, как он произносит слова, достоверными. Слушайте песню «Moses Supposes» из альбома «Singing in the Rain» с очаровательной пародией на обучение диалогу. Оператор-постановщик. Человек, ответственный за съемку изображений для каждой сцены, в частности за управление освещением, фокусировкой, кадрированием и движением камеры, создавая визуальный образ фильма в соответствии с видением режиссера. Дольщик. Контролирует рукоятку тележки, которая представляет собой небольшой грузовик, движущийся по рельсам и удерживающий камеру, человека, управляющего камерой и часто режиссера. Звукооформитель или шумовик. После съемок, когда фильм смонтирован и все элементы собраны, он создает важные побочные звуковые эффекты, такие как шаги, скрип дверной петли, звук открываемой сумки или пение птиц на деревьях. Звуковики могут быть очень изобретательными, придумывая оригинальные способы создания эффектных звуков, поэтому их называют художниками. Осветитель, гаффер, человек, отвечающий за электрооборудование, особенно за освещение, и тесно сотрудничающий с оператором-постановщиком. Грип. Человек, который размещает освещение и другое оборудование на съемочной площадке. Кей-грип. Лицо, отвечающее за все группы закулисных задач. Он работает с бестбоем и осветителем, чтобы настроить камеру и осветительное оборудование таким образом, чтобы получить максимальную выгоду для каждого кадра. Специалист по дорисовке. Человек, создающий художественное оформление для фонового изображения на снимке, например, городского пейзажа. Реквизитор. Лицо, ответственное за поиск и организацию всего реквизита, объектов, которые являются частью сцены и могут быть легко перемещены, таких как оружие, лампы, телефоны или кухонная утварь, используемого в фильме. Художник-раскадровщик. Человек, создающий серию рисунков или эскизов в начале подготовки к фильму, каждый из которых представляет различные настройки камеры. Обычно эти рисунки, сделанные по указанию режиссера, будут служить руководством на протяжении всего процесса съемок. Дрессировщик. Лицо, ответственное за контроль всех животных, используемых в фильме, а также любых предметов, нуждающихся в сортировке. Новое использование этого термина – обработчик данных, который организует цифровые материалы, используемые для редактирования фильма.